Глава третья. Ефим проснулся с ощущением полного торжества. Лучи солнца просачивались сквозь тяжелые занавеси его спальни, освещая резную мебель из дорогого дуба и искусно выделанные шкуры редких зверей на полу. Он потянулся в кровати с мягким матрасом, привезенным из самой столицы, и довольно усмехнулся, разглядывая лепной потолок. Завтра наступит день, которого он ждал больше недели. Ефим поднялся и подошел к окну, раздвинув занавеси. Его взгляд скользнул по ухоженному двору, мощеным дорожкам и кованым воротам. Все это — плод его трудов. Десятилетия кропотливой работы, построение связей, устранение конкурентов. И завтра последняя угроза его власти исчезнет раз и навсегда. Долговая ловушка. Мысль грела душу лучше утреннего чая. Простая, изящная, безупречная. Никто не сможет упрекнуть меня в несправедливости. Налоги — дело святое, лечение больного — благородное. Даже если этот мальчишка как-то обыграет хворь, долг-то остался. Он прошел к умывальнику и плеснул себе в лицо прохладной водой из кувшина. Отражение в зеркале радовало. Да, волосы поседели, морщины углубились, но взгляд остался острым. Взгляд человека, который знает цену власти и умеет ее удерживать. Зверолова в третьей ступени в королевстве хватало, но таких, как он, умных и дальновидных, немного. Здесь, в этой глуши, он был единственным. Ну, почти единственным. Григор, конечно, формально был сильнее, но тот давно ушел по своей воле и больше не вмешивался в дела деревни. Мудро поступил. Иначе Ефим сгноил бы его. Это ж надо такое выложить совету. Дурная голова с дурными идеями. Староста надел любимую рубаху. Подарок от одного благодарного торговца питомцами. И аккуратно застегнул пуговицы. Неплохую аферу тогда получилось провернуть. Красные татуировки на его предплечьях пульсировали мягким светом, отзываясь на присутствие спящей в ядре лесной фурии. Его гордость, его сила. Зверь третьей ступени, которого он приручил, рискуя жизнью, в самом сердце опасной зоны. Александр потащил его туда, в глубину. Еще один дурак. А этот мелкий пацан чересчур уж похож на своего отца, поэтому постоянно напоминал о том дне одним лишь своим присутствием. Правильно сделал Ефим, что изгнал его. Спится слаще, когда не вспоминаешь, что досадное недоразумение. «Вот что такое настоящий зверолов», — подумал Ефим, любуясь узорами на коже. «Не случайная удача, не наследственный талант, а упорный труд, расчет и готовность идти на риск ради результата». Спустившись в столовую, он обнаружил накрытый стол. Прислуга, две девчонки из бедного квартала, которые были счастливы получить такое место, уже приготовила завтрак. Свежие булочки с маслом, мед в хрустальной розетке, травяной чай из редких трав, которые собирала для него лично старуха Ирма. Жизнь удалась. Ефим неторопливо намазал булочку, наслаждаясь предвкушением. Через несколько часов к нему приедут люди барона. Обычная встреча по множеству вопросов. Он доложит о стабильной ситуации в деревне, получит одобрение и, возможно, дополнительные полномочия. Если останутся до завтра, то попутно упомянет о прискорбном случае с семьей должников. «К сожалению, представитель, семья не смогла выплатить долг в срок. Женщина отправлена на принудительные работы для отработки задолженности. Прискорбно, но закон есть закон». Никто не станет вникать в детали. Барону нужны деньги и спокойствие в провинции, а не семейные драмы местных жителей. Ефим был идеальным управляющим, результативным и безжалостным. Таких ценят. Он отхлебнул чай, вспоминая лицо Александра в те далекие дни, когда тот еще был жив. Всегда такой самоуверенный, всегда готовый к риску. Лез в самые опасные места, приручал зверей, с которыми другие связываться не решались. И получал за это славу, восхищение, деньги. Ублюдок. Но где он теперь? Ефим усмехнулся, откусывая булочку. Пусть по иной причине, но в земле. Сам виноват. Говорил же, не нужно туда идти. Это Григор его надоумил или наоборот? В любом случае, сейчас я сижу в своем доме, управляю деревней и планирую следующие 10 лет, потому что понимаю главное — мало быть сильным, нужно быть умным, мало поймать зверя, нужно уметь продать его выгодно, мало обладать талантом, нужно строить систему. Система. Вот что отличало его от этих самонадеянных героев. Ефим не полагался на удачу или врожденные способности. Он создал структуру, которая работала стабильно и приносила прибыль. Контракты с торговцами-питомцами, договоренности с алхимиками, связи кое с кем из администрации барона. Сеть, которую не разорвешь одним удачным уловом или сильным зверем. И теперь эта система уничтожит последнего отпрыска рода, который когда-то бросал тень на его авторитет. Мальчишка думал, что сможет повторить путь отца. Ефим покачал головой. Наивный. Времена изменились. Теперь важны не только сила и талант, но и связи, и деньги, и понимание правил игры. А правила устанавливаю я. Максим мог стать сильным звероловом. Спору нет, дело наследственное. Но что толку от силы, если ты остался без крыши над головой и без средств к существованию? Сила без системы — это просто дорогая игрушка. Надеюсь, ты уже просто сгинул в лесу, парень. Ефим закончил завтрак и прошел в кабинет. Массивный стол из красного дерева, кожаные кресла, полки с книгами по зверологии и административными документами. На стене висел портрет покойного барона, того, который назначил его старостой. Давно это было. А мудрый же был человек, умел разбираться в людях. Он взял с полки толстую книгу и открыл страницу с записями по налогам. Все аккуратно, по строчкам. Каждая семья, каждый ремесленник, каждый долг. Идеальная система учета. Каждую копейку нужно считать. Барон это ценил. Семья Максима — отдельная строчка. Недоимки за 2 года, расходы на лечение инфекционного больного — все обосновано, все по закону. Сумма получилась не такая уж внушительная, ровно 1 золотой. Но простая крестьянка не сможет ее выплатить при всем желании. Продала всех питомцев, стараясь вылечить сына, а денег так и не хватило. Там 5 серебряков, тут 15 — так за 2 года сбережения и улетели. Особенно радовало, как аккуратно все сложилось. Покойный муж только-только выкупил землю у барона и потратился на новый тренировочный полигон. Теперь этот полигон 4 года стоял заброшенный и зарос бурьяном. А вот все дорогие эликсиры Александра забрал тот чертов друид крови. Ефим был бы рад забрать их себе, но договор был железный, да и... страшно было перечить. Главное, что у их семьи остались одни долги, которые теперь красиво легли на плечи вдовы. «Изящно», — подумал Ефим, проводя пальцем по цифрам. Александр был хорошим звероловом, но плохим стратегом. Не думал о будущем семьи, вот и подставился. А я о себе подумал, и живой. Вот тебе и возмездие, самоуверенный ты сукин сын. В дверь постучали. «Войдите!» — разрешил Ефим, не поднимая головы от книги. Вошла одна из служанок. Девчонка лет 16 с испуганными глазами. «Господин староста, к вам приехали гости. Говорят, от барона». Ефим поднял взгляд. Рановато. Встреча была назначена на полдень, а сейчас едва рассвет начался. Что-то случилось? Ну, ничего страшного. Он всегда готов к приему важных гостей. Проводи их на летнюю кухню, подай вина для таких случаев и завтрак. Велел он. Скажи, что скоро подойду. Девчонка кивнула и выскочила из кабинета. Ефим встал, поправил рубаху и взглянул на себя в зеркало. Представительный вид, уверенная осанка, спокойный взгляд. Образ надежного управляющего, который держит веренную ему территорию в железной хватке. Сегодня хороший день. Пора немного намекнуть на создание зверофермы. Подумал он, направляясь к выходу и подсчитывая в голове прибыль. В груди поднималось теплое чувство глубокого удовлетворения. Ефим вышел на заднее крыльцо и направился к летней беседке. Под просторным навесом за массивным столом сидели трое мужчин. Он сразу узнал того, кого ждал больше всего — представителя барона. Худощавый мужчина лет 40 в дорогом камзоле. Лицо — типично чиновничье. Внимательные глаза, аккуратно подстриженная бородка — привычка слегка прищуриваться при разговоре. На запястье поблескивали запонки с гербом барона — крылатый лев на красном поле. Рядом с ним расположился спутник совсем иного склада. Мужчина средних лет в практичной куртке охотника. Широкие плечи, шрамы на загорелых руках, зеленые татуировки мастера насыщенного изумрудного оттенка. Такие бывают только у опытных воинов. Глаза холодные, как у человека, которому доводилось убивать не только зверей. Через плечо была переброшена кожаная перевязь с несколькими стеклянными флаконами — эликсиры. Третий гость молча попивал воду. Худощавый мужчина в простой дорожной одежде, державший перед собой бумаги. «Господин представитель!» Ефим расплылся в самой радушной улыбке, подходя к столу. «Какая приятная неожиданность!» «Не ждал вас так рано». «Ефим». Гость поднялся и крепко пожал ему руку. «Решил выехать пораньше. Дороги нынче неспокойные. Позвольте представить моих спутников. Мастер Всеволод», — он окинул воина, — «и писарь Федор». Ефим почтительно поклонился каждому из гостей, мысленно отмечая детали. Телохранитель означал, что барон относится к защите представителя серьезно. Дороги и вправду стали чаще подвергаться нападениям диких зверей из леса. Писарь, что разговор будет официальным, с документальным оформлением решений. Превосходно. Он любил работать с людьми, понимающими важность системы. «Прошу, чувствуйте себя как дома». Ефим кивнул. «Погода стоит прекрасная, воздух свежий. К тому же дела лучше обсуждать на природе, подальше от лишних ушей». Стол был уже накрыт с той тщательностью, которой Ефим гордился. Белоснежная скатерть, серебряные приборы, доставшиеся еще от прежнего старосты, хрустальные бокалы из столичной мастерской. На блюдах красовалась жареная утка с яблоками, свежий хлеб с хрустящей корочкой, выдержанный сыр, липовый мед и отборные соленья. В центре стола стояла бутыль вина. Не самого дорогого, но безупречного качества. «Правильная обстановка — половина успеха», — размышлял Ефим, разливая вино по бокалам. «Люди куда охотнее принимают нужные решения, когда чувствуют уважение к себе». «Итак, Ефим», — начал представитель, отхлебнув вина и одобрительно кивнув. «Барон поручил мне обсудить с тобой несколько вопросов. Для начала хотелось бы узнать о звероловах. Кто-то переехал? Сколько вас на текущий момент?» «Все так же активно работаем двое. Я и мой коллега Григорий», — ответил Ефим, тщательно взвешивая каждое слово. «Григорий, правда, предпочитает действовать в одиночку. Опытный мужик, но, скажем так, своенравный. Пусть считают Григория просто чудаком-одиночкой», — рассуждал Ефим. «И мне зачем знать о том, что он под моим контролем? Этого писаря и мастера я раньше не видел, а представитель слишком близок к барону, чтобы пытаться вилять хвостом. Да, ваши результаты действительно впечатляют. Вы вдвоем поставляете хороших зверей, хоть и мало. Но барон доволен качеством, поэтому не требует количества. А что с молодежью? Спросил представитель. Может, какая-то семья переехала или еще кто? Ефим на мгновение задумался. Стоит ли упоминать Максима? С одной стороны, это могло произвести хорошее впечатление, мол, растет достойная смена, но ведь он мог уже погибнуть в опасной зоне. С другой стороны, если он жив и завтра превратится в никого, то тогда придется объяснять гостям, куда подевался перспективный кандидат. Но опыт подсказывал, лучше не утаивать. «Есть один паренек», — сказал он с осторожностью в голосе. «Сын покойного зверолова. Недавно у него способности проявились, но беда в том, что в семье большие долги. Скорее всего, придется применять стандартные меры взыскания». «Долги?» — нахмурился представитель. «Какие суммы?» «Один золотой. Накопилось по налогам, да и лечение больного обошлось недешево. У семьи таких денег нет. Парнишка ушел в опасную зону, дурная голова. Надеялся поймать питомца. Уже второй раз в жизни так делает. Недалекий он, господа. В тот раз заболел, в этот, думаю, что уже сгинул». Ефим излагал факты ровным тоном, словно речь шла о самой обычной процедуре. Писарь что-то пометил в своих записях. «Сколько сейчас простая крестьянская семья зарабатывает? 2-3 золотых в год?» «Да уж, жаль», — заметил мастер Всеволод. «Его отец был хорош. Слышал лично от барона. Он вроде даже планировал его сделать старостой, да? Ну да ладно, закон для всех один. Это ведь тот парень с хворью?» «Вот именно», — кивнул Ефим. «Исключения делать нельзя, а то вся система рухнет. Парни жаль, конечно. Безответственный дурачок. Весь в отца пошел. «Закон един для всех. Да и бог с ним. Одним звероловом меньше, другим больше. Теперь к главному», — продолжил представитель. «Участились нападения на караваны в восточных районах. Пока не у вас, но близко. Звери стали агрессивнее». Ефим сразу же нахмурился, показывая глубокую обеспокоенность. «Да, торговцы рассказывали. Тревожно. Мои люди пока ничего особенного не докладывают, но патрули усилю немедленно». «Правильно», — кивнул мастер Всеволод, отламывая кусок хлеба. «Но проблемы серьезнее. Барону нужны дополнительные отряды мастеров для охраны дорог, а отрядам нужны питомцы». «Наконец-то добрались до сути», — отметил про себя Ефим, аккуратно разрезая утку. «Все упирается в зверей, и тут можно хорошо заработать». «Понятно», — произнес он задумчиво. «Но для нормального отлова нужно не только охране и местным мастерам платить. Снаряжение качественное, боевые эликсиры, провизия. А главное, нужны ведь боевые питомцы для барона. А их выращивание — дело долгое и затратное. Ловля — дело непростое». Представитель барона внимательно смотрел на него. «О чем ты? Предлагаешь создать производство зверей здесь? У нас хватает звероферм». «Почему нет?» — Ефим подался вперед, входя во вкус разговора. «У нас для этого все есть. Сколько я уже прошу дать шанс? Опасные зоны рядом богатые. Мы с Григорием опытные, связи налажены. Но чтобы серьезно увеличить поставки качественных питомцев, нужны вложения. Новые вольеры, корма специальные, реагенты редкие для эволюции». Писарь Федор начал записывать основные моменты беседы. «Давай конкретные цифры», — попросил представитель. «Сколько дополнительных питомцев сможешь поставлять каждый месяц?» Ефим сделал вид, что считает в уме, хотя все расчеты давно были готовы. «Удвоите затраты, получите в половину больше зверей. Говорю только о качественных экземплярах. Вы ведь знаете, мы поставляем мало, но нужно будет время. За зверофермами будущее. Ловля устарела. Отлично. Одобрил представитель. Барон ценит людей, которые держат свои территории в порядке и идут в ногу со временем. Да, к качеству ваших зверей особых претензий никогда не было. Я передам барону. Думаю, что все получится, учитывая ситуацию с набегами. Ефим ощутил, как внутри разливается теплое чувство полного триумфа. Все развивалось лучше, чем он мог мечтать. Дополнительное финансирование, безоговорочное одобрение барона и к завтрашнему утру окончательное решение проблемы с сыном Александра. Поистине идеальный день. Беседа плавно перетекла к обсуждению практических деталей, конкретных сроков поставок и требований к качеству зверей. Ефим демонстрировал понимание всех тонкостей торговли питомцами, пытаясь производить сильное впечатление на гостей. Вот что означает истинный профессионализм. Не случайный врожденный талант, не слепая удача, а многолетний опыт и продуманный системный подход. Максим сможет поразить воображение деревенских простофиль каким-нибудь пойманным зверем, но настоящие, серьезные дела делаются совершенно по-другому. Согласен, Ефим. Ситуация требует решительных мер, сказал мастер Всеволод. Барон обеспокоен участившимися нападениями на торговые караваны. Нужны дополнительные звери. Поставки слабеют. Разумеется, ответил староста. Если пока опустить разговор о звероферме, то все равно. Как я и сказал, для этого потребуются средства. Содержание стражи, выплаты мастерам за сопровождение, снаряжение, эликсиры, провизия. Ловля все тяжелее дается. Да, давайте обсудим, как закрыть первичные нужды барона. Нам еще много деревень объехать нужно, — кивнул представитель. И тут Ефим застыл, как подстреленный зверь. На мгновение его ясный, расчетливый ум отказался воспринимать происходящее. Максим, тот самый наглец, которого он считал почти мертвым, стоял у края беседки в паре шагов от стола, прямой, уверенный, с вызывающе спокойной улыбкой. Как он посмел! Ярость вспыхнула мгновенно, жгучей волной поднимаясь из глубины души. Все тщательно выстроенные планы, идеальная атмосфера стабильности и контроля — все это мальчишка разрушил одним своим появлением. «Здравствуйте», — сказал Максим, поклонившись гостям с безупречной вежливостью. «Прошу прощения за вторжение. Я не знал, что у вас важная встреча». «Что ты здесь делаешь?» Ефим поднялся из-за стола так резко, что чуть не опрокинул бокал с вином. Голос звучал хрипло, с плохо скрытой яростью. «Ты больной! Как посмел явиться?» «Гад! Подлый, наглый гад!» Ефим стиснул зубы до боли. Мальчишка специально обратился к гостям, делая их свидетелями происходящего. Теперь нельзя было просто выгнать его, как собаку. Это выглядело бы неподобающе в глазах представителей барона. Да и не стоит сейчас распространяться о его мнимой болезни. Весь этот спектакль с хворью Ефим, конечно, срежиссировал сам, но теперь важно было не допустить, чтобы представители барона всерьез заинтересовались этим наглым щенком. И надо же ему было явиться именно сегодня, когда рядом такие люди. Всеволод с любопытством посмотрел на юношу, явно оценивая его красные татуировки. «А это кто? Тот самый?» — спросил он, обращаясь к Ефиму. «Все верно», — ответил Ефим, стараясь вернуть голосу официальный тон. «Тот самый. К сожалению, у него проблемы со здоровьем и с долгами». Он многозначительно посмотрел на парня. «Максим, ты был изгнан. Мы обсуждаем серьезные дела. Я готов простить тебе подобную глупость в первый и последний раз. Иди домой». «Понимаю», — кивнул Максим с той же невозмутимостью. «Но раз уж я пришел, может быть, стоит все же поговорить. Тем более, что касается это моей семьи и... наших взаимоотношений. Взаимоотношений? Ефим почувствовал, как внутри все сжимается от дурного предчувствия. Что задумал этот щенок? Неужели он настолько безрассуден, что решился на открытое противостояние? Здесь. Сейчас. При свидетелях. «Слушай, юноша», — вмешался Всеволод, поднимаясь из-за стола и окидывая Максима оценивающим взглядом воина. «Староста сказал, что ты болен. Ты изгнан. Лучше бы тебе послушать и не доводить до гре...» Его слова оборвались на полуслове. Из-за спины Максима бесшумно вышла ветряная рысь и уселась рядом с парнем. Ефим почувствовал, как мир вокруг замедлился. Серебристая шерсть хищницы переливалась в утреннем свете, двигаясь даже в полной неподвижности зверя, словно от невидимого ветра. Грозовые глаза смотрели с холодным спокойствием истинного хищника. Размер, пропорции, магическая аура — все кричало о том, что это необычный зверь. «Стихийная рысь!» Но это было только начало шока. Ефим всмотрелся внимательнее, и холод пробежал по позвоночнику. Шерсть зверя была не просто серебристой. Она слегка мерцала особенными переливами. Редко, едва заметно и лишь на мгновение. Разницу увидит лишь опытный зверолов. А размер... Размер твари был чуть больше обычной ветряной рыси. Чёрт! Это же королевская ветряная рысь. В голове мгновенно всплыли цифры, знания, накопленные за десятилетия работы с питомцами. Королевские — крайне редкие. Один зверь на сотни сородичей. Умнее, сильнее, способные к магии высокого уровня. Сейчас она малыш, но если ее развить, получится очень грозное оружие. За всю свою карьеру Ефим знал лишь о пятерых звероловах, приручивших такого зверя. Некоторые были приручителями из столицы, служившие самому королю. Ефим быстро бросил взгляд на Всеволода. Тот с интересом рассматривал рысь, но в его глазах не было того потрясения, которое должно было появиться при виде королевской разновидности. Слава богу, для мастера, даже опытного, эти тонкости были неочевидны. Но Ефим знал, на что смотреть. Очень хорошо. А этот мальчишка даже не понимает, что у него в руках. Сердце Ефима колотилось. Если бы представители барона поняли истинную ценность этого зверя, если бы осознали, с каким сокровищем пришел этот щенок, Максим мгновенно стал бы самым важным звероловом в округе, более важным, чем сам староста. 50 золотых. Минимум. Даже за зверя такого развития. Любой торговец с питомцами заплатит 50 золотых без сторга. А сторгом и до 80 может дойти. Это только текущей ступени, не особо развитой. А если бы пятой... Ох. Сложно представить. Ефим чувствовал, как внутри все рушится. Тщательно выстроенная долговая ловушка превращалась в ничто. Максим мог продать эту рысь и не только расплатиться с долгами, но и получить стартовый капитал для собственного дела, например, той же зверофермы. Капитал, который позволил бы ему стать вровень с самим Ефимом. Но дело не только в деньгах. Хуже было другое. Приручение такого зверя означало, что мальчишка обладал не просто талантом, а исключительными способностями. Как и его мертвый ублюдок-отец. Дьявол. Если он сможет приручить еще нескольких сильных зверей, если начнет поставлять питомцев торговцам напрямую, минуя систему старосты, он разрушит все. Все, что я строил столько времени. Молодой, талантливый зверолов с сильными питомцами и растущей репутацией. Сын своего отца, которого многие в деревне помнили и уважали. Такой человек мог легко бросить вызов власти старосты. «Ух!» — выдохнул Всеволод, не сводя глаз с рыси. «Это ветряная рысь? Ефим, ты не упомянул, что у юноши есть такой талант?» Мастер встал из-за стола и медленно приблизился к зверю, держа руки так, чтобы тот видел. Угрозы нет. «Красавица!» — пробормотал он с неподдельным восхищением. «Давно изловил?» «Вчера», — спокойно ответил Максим и повернулся к Ефиму, изобразив на лице благодарность. Применил слова Ефима о том, что каждый зверолов должен доказывать свою ценность делом. Лицо старосты побледнело. Он понял. Мальчишка играет с ним и делает это при свидетелях, от которых зависит его положение. «Впечатляет», — кивнул Всеволод, возвращаясь к столу. «Такую не каждый зверолов сумеет приручить в твоём-то возрасте. Ефим, ты говорил о проблемах со здоровьем у юноши, но человек, способный изловить и приручить такого зверя, вряд ли может быть серьезно болен. Все, крышка». Ефим понял, что его ложь о хворе разлетелась в пух и прах. Никто не поверит, что больной, ослабленный человек способен на такие подвиги. Если лить сказочку о том, что парень — переносчик, могут возникнуть вопросы. Очень неудобные вопросы. «Видимо», — сказал он медленно, стараясь сохранить остатки достоинства. «Болезнь отступила быстрее, чем ожидалось. Что ж, это радует». Каждое слово давалось ему с трудом, словно он сживал битое стекло, но при свидетелях нельзя было проявлять слабость. Максим слегка улыбнулся, и в этой улыбке Ефим прочитал понимание. Мальчишка прекрасно знал, что творит. Он пришел сюда и ловко воспользовался ситуацией. «Максим», — начал староста осторожно, — «я не думал, что ты... То есть рад тебя видеть живым и здоровым, но...» «О, вот это действительно так. Я полностью здоров», — перебил юноша с раздражающе широкой улыбкой. «Никакой болезни и в помине нет. Завтра приедет лекарь, и это подтвердит. Так что могу полноценно служить на благо нашей деревни и барона». «Проклятие!» Ефим почувствовал, как внутри все сжимается от ярости. Весь его спектакль с хворью рушился на глазах. Мастер кивнул. «Меня зовут Всеволод», — сказал, не сводя глаз с рыси. «Рад знакомству», — скромно ответил Максим. Ефим сжал кулаки под столом, чувствуя, как ногти впиваются в ладони. «Подскажите», — продолжил юноша, поворачиваясь к представителю барона. «Если не ошибаюсь, барон всегда заинтересован в поставках магических питомцев». «Более чем заинтересован», — удивленно кивнул чиновник и бросил взгляд на Ефима. «Чем больше, тем лучше». Ефим видел, как его тщательно выстроенная монополия трещит по швам. «В таком случае», — сказал Максим, делая паузу для эффекта, «буду рад внести свой вклад. Конечно, при условии, что смогу сосредоточиться на работе зверолова, а не отвлекаться на семейные проблемы». Тишина повисла над столом. Ефим понял, это была угроза. Тонкая, завуалированная, но понятная. Щенок ставил ему условия прямо перед людьми барона. «О каких проблемах речь?» — поинтересовался Всеволод. «Да так, мелочи», — махнул рукой Максим. «Небольшой долг моей матери. Сроки поджимают, вот и волнуюсь. Но уверен, что староста найдет разумное решение. Ведь не в интересах деревни терять перспективного зверолова из-за денежных недоразумений, верно?» Мастер прищурился, явно почувствовав подтекст. «Ах да. Долг?» — переспросил он. «Да. Один золотой». «Ефим», — переспросил Всеволод с удивлением. «Сумма приличная для юнца, но парень-то перспективный. Ошибся ты в выводах. Я думал, тут серьезные проблемы». «Проблемы были», — сказал Максим мягко, поглаживая рысь. «Пока я болел, мать не могла работать в полную силу. Но теперь, когда здоровье восстановлено, а способности зверолова раскрылись, думаю, все наладится. При разумном подходе, конечно». Ефим сидел словно на иголках. Каждое слово мальчишки било точно в цель, подрывая его авторитет. «Максим», — заговорил он осторожно, — «возможно, стоит обсудить твою ситуацию отдельно, после завершения официальной встречи». «О, нет необходимости», — отмахнулся юноша. «Уверен, что такие опытные люди, как присутствующие здесь, найдут справедливое решение». Представитель барона кивнул. «Его светлость весьма заинтересован в развитии перспективных звероловов». Он задумчиво посмотрел на Ефима. «А что, если ты покроешь долг юноши? Под рассрочку, конечно. Это было бы мудро». «Боюсь, это невозможно», — ответил Ефим, стараясь придать голосу разумную твердость. «Если я начну покрывать долги одной семьи, завтра ко мне придут все должники деревни. Можно разориться, раздавая по золотому каждому нуждающемуся. Система управления не выживет без строгих правил». Всеволод медленно кивнул. «Справедливо. Тогда юноше нужно просто продать своего питомца. Ветряная рысь должна стоить примерно столько же. Один золотой, может, два». «Превосходно», — мелькнуло в голове Ефима. «Они не понимают истинной ценности зверя. Видят обычную стихийную рысь, а не королевскую разновидность». Писарь поддакнул, не поднимая взгляда от записей. «Закон един для всех. Долги нужно отдавать в срок». «Разумно», — согласился Максим, но Ефим заметил, как в глазах юноши мелькнуло что-то неуловимое. «Значит, продажа питомца. Что ж, если другого выхода нет...» «Странно», — подумал Ефим, изучая лицо мальчишки. «Он слишком спокойно принял эти условия, почти довольно, словно получил именно то, что хотел». «Чудесно, что мы нашли решение», — произнес Максим с легким поклоном. «Спасибо за справедливое рассмотрение ситуации. Теперь я точно знаю, как поступить». Он улыбнулся присутствующим. «Господа, завтра утром у моего дома будет очень важное событие. Еще одна проверка лекарем. А сейчас не буду больше отвлекать от важных дел». Юноша развернулся, чтобы уходить, но на пороге беседки остановился, словно что-то вспомнив. «Кстати, староста», — сказал он задумчиво, — «ты тоже приходи». Лицо Ефима стало серым. «Ты бы лучше заботился о своем долге, юнец». «Хорошо», — пожал плечами Максим. С этими словами он направился к выходу. Рысь изящно поднялась и последовала за ним. Выходя из богатого квартала, мальчишка наверняка позволил себе довольную усмешку. Староста получил сразу несколько болезненных ударов, представитель барона уже не воспринимал Максима как проблемного и больного должника. Тяжелое молчание повисло над столом. Представитель задумчиво покручивал в руках бокал с вином, мастер жевал кусок хлеба, но его взгляд был направлен туда, где скрылся юноша с рысью. Писарь что-то записывал, видимо, фиксировал произошедшее. «Проклятие!» Ефим понимал, что нужно что-то сказать. Молчание становилось оглушительным, и каждая секунда работала против него. «Простите за это вторжение», — начал он, стараясь вернуть голосу привычную уверенность. «Максим всегда был импульсивным мальчиком, как и его отец, к сожалению. Не умеет выбирать время и место для разговоров». «Импульсивным?» Всеволод внимательно посмотрел на старосту. «Мне показалось, что он пришел вполне подготовленным, крайне вежливый, да еще и одаренный парень. И чего хорошему зверолову с долгом не помочь, а?» «При всем уважении, Всеволод, я ценю вашу позицию», — осторожно ответил Ефим, понимая, что нужно быть деликатнее. «Но управление деревней требует знания множества нюансов, которые не всегда очевидны со стороны. Каждое исключение порождает 10 новых просьб. Поверьте моему опыту, система рухнет, если начать делать исключения». «Этот сопляк заставил его так говорить с Всеволодом. Мразь!» «Что касается долга», — продолжил Ефим, стараясь говорить ровно, — «то здесь нет никаких личных мотивов. Закон для всех один, — «Да, возможно, что-то может показаться спорным, но вы многого не знаете. Все основания законны». «Конечно», — кивнул Всеволод. Но в его тоне Ефим уловил что-то неприятное. Не сомнение, но и не прежнее доверие. «Я не причастен к власти, но причастен к зверям. Однако ты прав. Закон действительно должен быть един для всех». Представитель потянулся за кувшином с водой. «Ефим», — сказал он задумчиво, — «приручить ветряную рысь в одиночку — это серьезное достижение». «Вот чёрт!» Ефим понял, к чему клонит разговор. Они видят в Максиме ценность — молодого, талантливого зверолова, который может принести пользу. «Мы не знаем, как все было на самом деле», — лениво ответил Ефим. «Он мог купить зверя, или ему помогли. Его отец тоже был талантлив, знаете ли. И где он сейчас? В земле». «Ну да». Всеволод подался вперед. «Та история с медведицей. Напомни, а что там произошло?» Ефим на мгновение замер. Эта история была его больным местом. «Александр погиб 4 года назад». Начал он медленно. «Обычно алая кость не подходит так близко к деревне, но та медведица забрела. Александр попытался ее приручить, но не справился». Про медвежат староста решил не напоминать. Всеволод задумчиво потер подбородок. «А сын не повторит ошибки отца?» «Вот о чем и говорю!» Ефим ухватился за соломинку. «Пока что он демонстрирует ту же самонадеянность. Приходит сюда к вам, не подумав о последствиях. Бросает вызов авторитету старосты на глазах у гостей. Это говорит о незрелости. Или о смелости», — заметил Всеволод с легкой улыбкой. Ефим стиснул зубы. Мастер явно симпатизировал мальчишке. Это было плохо. Очень плохо. «Смелость без разума, без рассудства», — произнес он. «А безрассудные звероловы долго не живут». Он нарушил запрет. «Тем не менее», — вмешался представитель, — «такой талант терять жалко. Может быть, нам стоит взглянуть на завтрашнюю проверку на хворь? И, если все в порядке, то помочь. Научить его осторожности и дисциплине. Разве это не твой долг, как главного зверолова деревни?» Ефим почувствовал, как внутри все переворачивается. Они предлагали ему наставлять Максима, того самого ублюдка, которого он хотел уничтожить. Это было издевательство судьбы. «Я так и сделаю», — сказал он как можно ровнее. «Если болезнь действительно отступила, в чем я сомневаюсь, то я обязательно сообщу вам, а вы можете продолжать дела, угодные барону. Негоже вам задерживаться». Всеволод отхлебнул вина и посмотрел на Ефима с выражением, которое старости не понравилось. «Знаешь, Ефим», — сказал он медленно, — «а ты прав. Но сообщи нам, когда узнаешь, что к чему». Представитель допил воду и поставил кружку на стол. «Что ж, думаю, нам пора собираться в дорогу», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «Спасибо за гостеприимство, Ефим». «Всегда рад видеть», — сказал он, тоже вставая. «Надеюсь, наши договоренности о расширении поставок питомцев остаются в силе?» «Разумеется», — ответил Всеволод. «Сообщи, как пройдет проверка. Возможно, можно будет привлечь и Максима». Эти слова звучали как приговор. Парень своим появлением открыл новые возможности. И теперь система, которую Ефим строил так долго, могла рухнуть. Он проводил их до ворот, обменялся рукопожатиями и пообещал регулярно докладывать о ситуации. Ефим медленно вернулся в дом, опустился в кресло и закрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями. «Нужно думать. Ситуация сложная, но не безнадежная. У меня все еще есть ресурсы, связи, опыт. Можно найти способ». Ярость, которую он сдерживал последние полчаса, вырвалась наружу с разрушительной силой. «Твою мать!» — рявкнул он и с размаху ударил тростью по полу. Рукоять болезненно отдала в ладони. Но физическая боль была ничем по сравнению с тем пожаром, что бушевал в его душе. «Этот щенок разрушил почти все за 5 минут! Перспективный зверолов! Талантливый юноша!» Каждое слово жгло, как раскаленное железо. «Как я мог так просчитаться? Как он не сдох в опасной зоне? Мразь!» Ефим привык контролировать ситуацию. Знать заранее все ходы противника, предугадывать его действия, подготавливать контрмеры. Это была основа его успеха. Не гениальность, не удача, а холодный расчет и информированность. Но Максим оказался не тем слабым мальчишкой, каким его представлял староста. Он пришел подготовленным. Черт, его поведение совсем не соответствует юнцу. И что самое страшное, он приперся с питомцем, который перечеркивал все финансовые ловушки. Ефим поднял голову и уставился на портрет покойного барона. Старик смотрел с холста серьезно и строго, словно осуждал за допущенную ошибку. «Что бы ты сделал на моем месте, а, старая хитрюга?» Пробормотал Ефим, но портрет молчал. Староста встал и начал ходить по кабинету, пытаясь упорядочить мысли. Ярость постепенно остывала, уступая место холодному анализу. «Ладно, Максим не беспомощный должник. Нужно менять подход». Он остановился у окна, глядя на ухоженный сад. Солнце стояло уже высоко, близился полдень. Времени оставалось мало, если он хотел действовать сегодня же. Мальчишка думает, что выиграл, что его рысь решает все проблемы. Но он забывает главное — зверя еще надо продать. А рынок питомцев — штука специфическая. Ефим медленно улыбнулся, чувствуя, как в голове начинает формироваться новый план. Королевская ветряная рысь действительно стоила невероятных денег. Но только в том случае, если найдется покупатель, готовый заплатить справедливую цену. А что, если таких покупателей не окажется? Что, если единственные заинтересованные лица предложат смехотворную сумму? Парню некому будет продать рысь. 1 золотой. Ровно столько, сколько нужно для погашения долга. Красота этого плана заключалась в его внешней честности. Никто не мешает Максиму продать рысь. Стандартная рыночная цена. Бывает. Выкупить рысь за 1 золотой, приручить, а потом рассказать о беспечности парня. Староста в любом случае выигрыша. Либо на мать наденут кандалы, либо королевская рысь достанется истинному настоящему зверолову за бесценок. Ефим стремительно поднялся в комнату на 2-м этаже. В кабинете его уже ждали 3 мужчин. 2 мастера, Кирилл и Василий, сидели в креслах у стены, а сборщик налогов стоял у окна, изучая какие-то бумаги. Все 3 прибыли еще вчера вечером по заранее отправленной просьбе старосты. Ефим не хотел, чтобы что-то пошло не так в такой важный день. «Господа!» Ефим закрыл за собой дверь и прошел к столу. «Ситуация изменилась. Планы придется скорректировать». Кирилл, широкоплечий мужчина лет 40 с жесткими чертами лица, чуть приподнял бровь. На его руках тускло поблескивали зеленые татуировки мастера. «Что-то случилось?» — спросил он ровным тоном. «Мальчишка оказался хитрее, чем я думал». Ефим опустился в кресло за столом. «Только что явился сюда с ветряной рысью, при гостях от барона». Василий подался вперед. «Значит, он действительно поймал зверя? Не сдох?» «Не просто поймал. У него королевская ветряная рысь. Представляете, сколько стоит такой экземпляр?» Сборщик налогов оторвался от бумаг. «Нам откуда знать?» — сказал он с недовольством. «Именно», — кивнул Ефим. «Неоткуда. Потому что редко про таких зверей говорят. Я как-то пытался изловить одну такую. Не вышло. И теперь у него есть все возможности расплатиться с долгами. Но мы все равно получим выгоду. Он встал и подошел к окну. «Тебя он уже видел», — староста кивнул на сборщика. «А вот вы двое, независимо друг от друга, заинтересуетесь покупкой рыси. И все предложите одну и ту же цену, один золотой». Кирилл нахмурился. «Мальчишка не дурак. Он не согласится продать такого зверя за гроши». «Такую рысь не отличить от обычной стихийной. Она еще не развита, а опыта у него нет. В любом случае выбора у него не будет», — усмехнулся Ефим. «Ему нужно спасать свою мамашу. Скажете, что в последнее время ветряных рысей стало слишком много, цены упали. Придумайте что-нибудь. Зверь молодой, без опыта. Это тоже снижает стоимость». Василий покачал головой. «А если он откажется от всех предложений?» «Мне нужна эта рысь!» Ефим повернулся к сборщику налогов. «Продаст он ее или нет, ты все равно придешь за его матерью сегодня же вечером». Сборщик нахмурился. «Досрочное взыскание требует особого обоснования. Барон не любит, когда нарушают установленные правила». «А барон любит, когда ему недоплачивают налоги». Ефим достал из стола кошелек и отсчитал 10 серебряных монет. «Сроки поджимают, новые указания от администрации. Придумаешь что-нибудь. К тому же...» Он положил монеты на стол. «Тебе полагается премия». Сборщик взял деньги и кивнул. «Понял. Особые обстоятельства, срочное распоряжение. Семья не выплатила долг в срок, применяем стандартные меры. Ночь ничего не решает. Все по закону». «Именно так». Ефим вернулся к столу. «Максим поймет, либо он продает рысь за один золотой прямо сейчас, либо его мать отправляется на принудительные работы уже этим вечером». Кирилл задумчиво потер подбородок. «А что с рысью потом? Она останется у того, кто купит?» «Зачем вам такой дорогой зверь?» Ефим усмехнулся. «Тот, кто ее купит, тут же перепродаст мне по справедливой цене, скажем, за 5 золотых. Неплохая прибыль за час работы». «А ты перепродашь ее настоящим торговцам?» «Что я буду делать, не ваше дело. Не забывайте, кто вам платит. Вы всего лишь мелкие сошки закона». Василий нахмурился, но затем кивнул и спросил. «Когда начинаем?» «Сейчас. Кирилл, ты идешь первым. Найди его. Скажешь, что услышал его уловие и заинтересовался. Парень пришел в богатый квартал вместе со зверем. Наверняка вся деревня на ушах. Ведешь себя как серьезный покупатель. Внимательно осматриваешь, хвалишь качество зверя. Потом объясняешь реалии рынка и делаешь предложение». «А я?» — спросил Василий. «Та же схема, то же предложение». «Понятно. А если мальчишка попытается торговаться?» «Объясните, что это максимум. Больше никто не даст. У него есть время до вечера на размышления. Как только стемнеет, наш друг...» — он кивнул на сборщика. «Отправляется за матерью». Сборщик налогов аккуратно сложил бумаги. «Все ясно». «Так», — Ефим откинулся в кресле. «Это дело требует особой деликатности. Не должно создаваться впечатление, что вы действуете согласованно». «Разумеется», — кивнул Кирилл. «Мы все случайно узнали о продаже и независимо заинтересовались». «Отлично. Тогда начинайте. Может быть, и Григория как-то к этому делу подключу». Мастера поднялись и направились к выходу. Сборщик задержался у стола. «А что, если представители барона заинтересуются этой историей?» «Они уже уехали, слава богу», — ответил Ефим. «А завтра мне будет, что им доложить. Талантливый юноша проявил неразумие, продал ценного зверя за бесценок из-за семейных проблем. Печально, но поучительно». Ну или мать отправилась на каторгу. Горевать о нем они не будут. Мало ли звероловов в королевстве. «Вообще-то их ценят», — усмехнулся Кирилл. «Но не настолько, чтобы переживать о каком-то молодом, неопытном пацане с обычным стихийным зверем. Он совсем юнец. Поведется. Это же не прожжённый опытом мужик». Сборщик кивнул, и они вышли, оставив Ефима наедине с мыслями. Староста вернулся к окну и посмотрел в сторону бедного квартала. План был даже лучше предыдущего. Максим лишится главного преимущества, но формально никто его не обманывает. Ему предлагают законную сделку. «Эх, мальчик», — подумал Ефим, — «ты выбрал не того врага. Система сильнее любого таланта. Я закую твою мать в кандалы или заберу рысь. Выбирай любое, ты в проигрыше. И какой бы ты ни сделал выбор, использую его против тебя и задавлю как мелкую крысу, гадёныш».